Глеб остановил свой отряд на окраине, у первого же грязного переулка. Дальше сами, он сплюнул на землю, не сводя с меня своих глаз буравчиков. Сутки. Через сутки я доложу барону, что видел ваши следы. И мой совет, барон, не светись. Такие, как вы, тут долго не живут. Я молча протянул ему кусок кожи, которую позаимствовал у него, и вкратце рассказал, что и где делать на территории баронства Кривозубовых. Слава моя шла впереди меня, поэтому он не ставил под сомнение мои знания, даже задавал ряд уточняющих вопросов. Когда он понял суть обороны, он просто развернулся и, не оглядываясь, повел своих людей обратно в лес. Через минуту они растворились среди деревьев, будто их и не было. И вот тогда на нас обрушилась реальность. Весь этот гам, вонь и суета городка, которые до этого сдерживало присутствие вооруженного отряда, нахлынули разом. Мы стояли на краю этого муравейника, грязные, уставшие, в порванной одежде, без оружия, если не считать искру, которая сейчас старательно притворялась бесполезным куском железа. Арина брезгливо сморщила нос, будто ей под него подсунули дохлую крысу. В ее глазах читалось такое вселенское отвращение, какое бывает у столичной фифы, случайно попавшей на деревенскую дискотеку. «И что теперь?» – спросила она. «Так, задача номер раз – выжить». Я потер ладони, пытаясь согреться и собраться с мыслями. «Для этого нам нужны три вещи. Первое – еда, потому что я последний раз ел, кажется, в прошлой жизни. Второе – ночлег, желательно с крышей и без клопов. И третье – самое важное – информация. А все это, как ни крути, упирается в четвертый пункт – в деньги». Я выразительно посмотрел на нее. Она недоуменно моргнула, а потом, покопавшись в каком-то потайном кармашке своей изодранной одежды, с таким видом, будто достает из кармана дохлого паука, извлекла на ладонь две маленькие, потускневшие медные монеты. «Вот», — фыркнула она, — «все, что есть, бесполезные кругляши». Она видела две медяшки, а я видел стартовый капитал. Я подхватил с ее ладони монеты, которые звенькнули с таким жалким звуком, что даже местные крысы, наверное, посмеялись бы. «Не бывает бесполезных кругляшей, принцесса, бывает недостаток фантазии», я подмигнул ей. «Жди здесь, постарайся не смотреть на всех так, будто они тебе должны по гроб жизни, сойдешь за свою». Я оставил ее в относительно чистом закутке, скрытом от любопытных глаз, а сам пошел на звук, на ровный, методичный стук молота о наковальню. Это был единственный язык, который понятен в любом мире и не требует перевода. Кузница нашлась быстро. Скорее, это был просто навес, под которым пыхтел горн, и стояла наковальня, вбитая в здоровенную колоду. У наковальни, матерясь вполголоса, корячился хозяин заведения. Здоровенный мужик, похожий на медведя-шатуна, спутанная борода, руки толщиной с мою ногу, и весь покрыт сажей так, что непонятно, где кончается одежда и начинается кожа. Он пытался починить то, что здесь, видимо, гордо именовалось плугом. На деле, кривая, заостренная железяка, присобаченная к деревянной раме. Таким огородом землю не вспашешь, а только поцарапаешь. Бедолага-крестьянин, стоявший рядом и почесывающий затылок, смотрел на это действо с тоской во взоре. А неплохо они тут живут, металлический плуг даже есть. Я подошел ближе. Кузнец оторвался от работы и смерил меня тяжелым взглядом. «Чего надо? Железа лишнего нет, и подаяния не даю». «Да я не за подаянием». Я протянул ему два медика. «Работа есть, на две монеты». Он недоверчиво покосился на деньги, потом снова на меня. «Какая работа? Подков нарисовать?» «Почти». Я присел на корточки и ребром ладони расчистил пятачок утоптанной земли. «Смотри сюда, мастер». И я начал рисовать, пальцем, на земле, как в детстве. Сначала простая рама, а потом к ней я пририсовал две детали, которые здесь, похоже, еще не изобрели. Первое – лемех, острый, треугольный нож, который будет подрезать пласт земли снизу. Второе – отвал, изогнутая пластина, которая этот подрезанный пласт будет переворачивать, укладывая его рядом. И что это за хреновина? Кузнец уставился на мой чертеж. «Это, мастер, называется плуг, а не та оглобля, с которой ты мучаешься». Я терпеливо ткнул пальцем в рисунок. «Вот эта штука, лемех, режет землю, а вот это, отвал, ее переворачивает. Понимаешь, не надо будет еще пятерым с мотыгами бежать, чтобы комья разбить. Он сам все сделает, быстрее в три раза, глубже в два. Урожай будет, закачаешься». Кузнец сначала хмыкнул, потом наклонился ниже. Его взгляд стал серьезным. Он водил своим толстым, как сарделька, пальцем по моим линиям. Он был не ученым, но он был практиком до мозга костей. Он чувствовал металл, чувствовал землю, и он понял гениальную, мать ее, простоту. «А ну-ка», — пробормотал он, а потом рявкнул на крестьянина. «Иди отсюда, Михась, придешь завтра». Он выпрямился, посмотрел на меня совершенно другими глазами, с изумленным уважением. Он начал приглядываться к моей одежде, к лицу. Я чувствовал себя под микроскопом. Двух медиков мало за такую идею. «Барин», — он вытер руку о штаны, запустил ее в какой-то кожаный мешочек на поясе и положил мне в ладонь одну серебряную монету. «Вот, и если эта штука и вправду так работает, приходи, договоримся». Я сжал в кулаке монету. Теплая, тяжелая. Это была первая победа, одержанная мозгами. На этот скромный капитал мы сняли комнатушку в единственном на всю деревню трактире под названием «Последний приют». Хозяин, пузатый мужик с хитрыми глазками, увидев серебро, сразу стал любезнее, правда, настороженность в его взгляде никуда не делась. Комната была так себе, две лавки, стол и окно, выходящие во внутренний двор. И вот этот двор привлек внимание Арины. Там, на небольшом клочке земли, чахнул садик. Пара кривых яблонь, несколько кустов, которые когда-то были розами, и жухлая трава. Все это выглядело так, будто жизнь из этого места высосали до последней капли. Арина, которая до этого молча наблюдала за моими манипуляциями, вдруг подошла к окну. В ее глазах появилась какая-то печаль, как у хорошего врача при виде запущенного пациента. «Я могу это исправить», — сказала она тихо. Видимо, она вдохновилась моим подвигом по добыче денег, решила как-то обогнать. Странная дама. Она не стала ждать моего ответа. Просто вышла из комнаты, а я за ней. В общем зале она подошла прямиком к трактирщику. «Хозяин», — позвала она мужика, — «сделка. Я верну к жизни твой сад, а ты нас накормишь лучшим, что у тебя есть, и ответишь на пару вопросов. Я ж говорю, она считает, что это состязание какое-то, хочет переплюнуть. А я что? Я ничего, поесть не против, еще и на халяву». Трактирщик вылупился на нее, а потом громко расхохотался. «Да ты, девка, не как колдунья. Этот сад засох год назад, как жена моя померла, его уже ничем не спасти. А мы посмотрим». Арина даже бровью не повела, хотя на девку, ее рука инстинктивно потянулась к его горлу, но она взяла себя в руки. Заинтригованный трактирщик и пара зевак из зала вышли за ней во двор. Хозяин смотрел на нее со снисходительной ухмылкой, ожидая представления. Он его получил. Арина шагнула в центр мертвого садика. Она закрыла глаза и раскинула руки. И от нее пошло мягкое, теплое, золотистое сияние. Оно было похоже на первые лучи утреннего солнца. Это сияние окутало двор, и на глазах у ошарашенного трактирщика начало происходить чудо. Это была тихая, уверенная, созидательная работа. Увядшие головки цветов на кустах дрогнули и медленно начали подниматься. Сухие, безжизненные ветви старых яблонь покрылись набухшими, живыми почками. Пожухлая, желтая трава под ногами начала зеленеть, наливаясь соком. Воздух наполнился запахом свежей листвы и влажной земли. Трактирщик стоял с отвисшей челюстью. Его ухмылка давно сползла, сменившись выражением детского изумления. Он переводил взгляд с помолодевшего сада на Арину, и в его глазах читалось благоговение. «В этот вечер на нашем столе стоял лучший ужин, какой только мог предложить последний приют». А трактирщик сидел напротив и смотрел на нас уже не как на подозрительных бродяг, а как на очень уважаемых, очень ценных и, возможно, очень опасных гостей. Наш статус в этом гадюшнике только что взлетел до небес. Правда, Арина что-то ворчала, что за такую волшбу золотом платит, а не едой, но я не слушал, еда и правда вкусной была. Трактирщик суетился вокруг нашего стола, как наседка, и то и дело подливал мне в кружку, бросая на Арину испуганно благоговейные взгляды. Наш новый статус уважаемых и опасных гостей работал на полную катушку. Весь зал трактира делал вид, что не смотрит в нашу сторону, но я замечал на себе десятки любопытных взглядов. Мы были главной новостью этого болота. Пользуясь этим незримым почетом, мы делали то, для чего, собственно, все и затевалось, слушали. Общий зал трактира – это лучшая разведслужба, какую только можно придумать. Здесь, за третьей кружкой дешевого пива, языки развязываются лучше, чем от любой сыворотки правды. Нашей целью была любая информация. Орден, Орловы, Инквизиция, ход черт лысый, годилось все, что могло дать нам хоть какую-то зацепку. И удача нам улыбнулась. За соседним столом два купца, уже изрядно набравшись, громко, не стесняясь в выражениях, обсуждали свои финансовые потери. «Он меня обул, как мальчишку», — басил один, пузатый, в засаленном камзоле. «Этот Аристарх, чтоб ему пусто было», — сказал, «пошлина новая, имперская». А я потом узнал, никакая не имперская. Прямо ему в карман пошла. Второй, тощий и жилистый, сочувственно кивал. Знакомая песня. «Казначей Орловых, змей подколодный. Он всем тут заправляет. У них в роду вояк-то хватает, а вот с мозгами, которые деньги делать умеют, один этот Аристарх, серый кардинал, не иначе». Мои уши встали торчком. Я незаметно толкнул Арину ногой под столом. Она тоже слушала, хотя и шикнула на мое небаронское привлечение ее внимания. «Да какой кардинал!» Пузан стукнул кружкой по столу так, что пиво расплескалось. «Ворюга! Все их темные делишки на нем держатся. Контрабанда! А знаешь, что я слышал? Что именно он с этими, ну, ты понял, с людьми в черных рясах дела ведет. Деньги им возит, а взамен получает то артефакты какие-то диковинные, то помощников особых, от которых люди потом пропадают. Орден», — мысленно констатировал я. «Вот она, ниточка, за которую можно потянуть. И где ж сидит этот паук?» — спросил тощий. «А где ему сидеть?» «В своем поместье, в Соколиных холмах. Говорят, там у него крепость, а не дом. Денег награбил столько, что может себе позволить. Соколиные холмы. Есть. Цель определена». У меня в голове мгновенно начал выстраиваться план. Аристарх, финансист, мозг и кошелек Орловых. И, что самое главное, связанный с орденом. Это была идеальная цель. Удар по нему, это удар по нервной системе врага. Ослабить их финансово, перекрыть канал связи с орденом, а если повезет, захватить документы, переписку, что угодно, что вскроет всю их агентурную сеть в регионе. Это был шанс перевернуть доску. Рано утром, когда заблудший путник еще спал пьяным, тяжелым сном, мы были уже на ногах. На остатки серебра мы купили у сговорчивого трактирщика припасов на пару дней, две фляги воды и два грубых дорожных плаща с глубокими капюшонами, лучшая маскировка для тех, кто не хочет привлекать внимание. Мы вышли из городка, полные смутной надежды. Впервые за долгое время у нас был план нападения. Мы знали, куда идти и что делать. Воздух был свежим и прохладным. Солнце только-только начало подниматься над лесом, окрашивая небо в нежно-розовые тона. Мы вышли на главную дорогу, ведущую из города в сторону Соколиных холмов, и замерли как вкопанные. Дорога была перекрыта. Два десятка воинов в знакомых доспехах, на которых тускло поблескивал герб рода Шуйских, хитрая лисья морда. А впереди отряда, на вороном, как сама ночь, коне, сидел человек, Ратмир. Его лицо, покрытое шрамами, было похоже на маску из камня. Он смотрел на нас, в его взгляде нельзя было прочитать ничего, ни радости, ни гнева, ни сочувствия. Глава 5. Дорога была перекрыта. 20 воинов, впереди, Ратмир на вороном коне. Конец фильма. Титры. Мой гениальный план по соколиной охоте на казначея Орловых только что приказал долго жить, не успев даже толком родиться. Мозг, еще мгновение назад рисовавший мне блистательные тактические схемы, выдал ошибку 404 и ушел пить кофе с коньяком. Вся моя смутная надежда, которой я успел позавтракать, свернулась в тугой, холодный комок где-то под ложечкой и неприятно заворочилась. Всегда так, только наметишь свет в конце тоннеля, как выясняется, что это просто кто-то прикуривает перед тем, как тебе навалять по самое не балуйся. Фиксация. 22 биологических объекта, из них один, повышенной прочности, классификация Ратмир. Бодро начало искра свой протокол. Вооружены арбалетами, короткими мечами и скверным настроением. Расположение, тактическое полукольцо, пути к отступлению отрезаны. Вероятность успешного прорыва без превращения в дикобразов невысокая. Неуместное чувство юмора искры меня раздражало. «Заткнись», — мысленно рявкнул я на нее, даже не дав договорить. Она и так все сказала одним своим появлением. «Я не слепой». «Что такое не слепой?» «Это метафора, обозначающее наличие у тебя функционирующей зрительной системы и способности к базовому тактическому анализу. Твой сарказм становится все более многослойным. Мне нравится», — с неподдельным восторгом отозвалась она. Я проигнорировал ее. Сейчас было не до уроков лингвистики для искусственного интеллекта. Ратмир спешился. Одно плавное, отработанное годами движение. От него веяло такой монументальной уверенностью, что казалось, если в него сейчас запустить из катапульты, он просто отряхнется, поймает ядро и спросит, кто кидался. Он не спешил, медленно, в развалочку, как хозяин, обходящий свои владения, он двинулся в нашу сторону. Его взгляд, тяжелый, как наковальня, прошелся по нам, оценивая. Сначала он вперился в Арину, она замерла рядом, но не от страха. Нет, эта девица страха не знала. Она превратилась в натянутую до звона струну, из наследницы великого рода, в дикую кошку, готовую вцепиться в глотку. Вся ее поза кричала: «Только тронь!» Ратмир это увидел, и в его глазах не мелькнуло ничего, кроме деловой оценки. А ведь я считал его своим человеком. Ну, почти. Все же шуйские ему роднее, оно и понятно. А тут еще и обвинение в том, что я наследницу утащил. Попал я, конечно, в передрягу. Его взгляд наткнулся на рукоять моего меча. Я увидел, как у него дернулся кадык, а плечи едва заметно напряглись. Вспомнил. Вспомнил адский фейерверк в долине пепла, когда искра работала на полную катушку, и то, как я этим вот самым мечом крошил древнее зло в капусту. Судя по тому, как на его лице напряглись желваки, воспоминания были яркими и, похоже, оставили неизгладимое впечатление. И только потом его взгляд остановился на мне, долго изучающе, без всякой ненависти. Он будто пытался сопоставить образ того, кто в одиночку стоял против древнего чудища, с описанием подлого убийцы и похитителя, которое ему, зуб даю, вложили в уши в родном замке. И, судя по всему, картинка у него никак не складывалась. Шило в мешке не утаишь, а уж такое шило, как я, которое светится в темноте и разговаривает само с собой, и подавно. Барон, он коротко мотнул головой, и это был не жест приветствия, а констатация факта. Леди Арина, не ожидал вас здесь встретить. Врал, конечно, как сивый мерин. Все он ожидал, такие, как он, на пикник с отрядом в два десятка рыл, перекрывая главную дорогу, не выезжают. Либо у них тут учения по блокированию стратегических объектов, либо они ждали именно нас. И мы тебе несказанно рады, Ратмир. Я выдавил из себя нечто похожее на улыбку, стараясь, чтобы она не выглядела как оскал приговоренного к повешению. Как раз собирались прогуляться до Соколиных холмов, воздухом подышать, на птичек посмотреть. Не составишь компанию? Он проигнорировал мою шпильку. Подошел еще ближе, останавливаясь в паре шагов. Воздух между нами, казалось, загустел, его можно было резать ножом и намазывать на хлеб. Я чувствовал запах его кожаного доспеха, пота и железа. Запах войны. Мой путь лежит в другую сторону. Его голос был безэмоциональным, как у диктора, зачитывающего некролог по телевизору. И ваш, боюсь, тоже. Леди Арина, вам надлежит немедленно проследовать со мной. Ваша безопасность, мой долг. Он сделал паузу. Арина фыркнула, ожидая, что скажу я. Правильно, девочка, сначала дай дураку высказаться. Барон Михаил Рокотов, его глаза снова впились в меня, и на этот раз в них промелькнуло что-то похожее на сожаление. Или мне показалось. Вы обвиняетесь в убийстве главы нашего рода. Раньше я этому не верил, но вы раньше и не крали наследницу рода. Вам приказано сложить оружие и без сопротивления сдаться для последующего справедливого суда. Я действую по прямому указу леди Вероники Шуйской. Он закончил. Вот она, стена. Непрошибаемая стена из долга, приказа и воинской чести. За этой стеной стояли 20 арбалетов, нацеленных прямо на нас. Мой гениальный план по захвату Аристарха только что накрылся медным тазом. И, похоже, скоро этим тазом накроет и нас. И вариантов развития событий было ровно два. Плохой и очень плохой. Либо мы сдаемся, и меня вешают на ближайшей сосне, а Арину отдают дяде-предателю. Либо мы пытаемся прорваться и превращаемся в подушечки для иголок. Перспективка, прямо скажем, так себе. Я медленно поднял руки на уровень плеч, ладонями вперед. Универсальный жест, я безоружен и не собираюсь делать глупостей. Хотя насчет глупостей я был не так уж уверен. Воины за спиной Ратмира напряглись, пальцы легли на спусковые крючки арбалетов. Один неверный чих, и можно заказывать панихиду. Арина рядом зашипела, как рассерженная кошка. Она-то как раз была готова делать глупости, и чем больше, тем лучше. Пришлось незаметно ткнуть ее локтем в бок, мол, «Цыц, не время для геройства, Ратмир, я сделал шаг вперед, еще один, сократил дистанцию так, чтобы наш разговор не слышали его ребята, это был ва-банк, я показывал, что доверяю ему лично, давай без этих официальных речей, а, мы же не на приеме у императора». Он молчал. «Ты был там, Ратмир», мой голос стал тише, настойчивее, «ты видел все, как древняя тварь проснулась, как инквизитор чуть не умылся, как его хваленый купол трещал по швам. И ты видел, кто эту тварь остановил. Так что не надо мне тут рассказывать про подлого убийцу. Ты сам знаешь, что это чушь собачья. Я не оправдывался, констатировал факт, который мы оба разделяли. Я ставил его перед выбором. Верить своим глазам или бумажке с приказом. Подумай своей головой, а не тем, что тебе напели в уши. Я перешел в наступление, переключаясь на холодную, безжалостную логику. Зачем леди Веронике посылать тебя, своего лучшего воеводу, за рядовым убийцей? Чтобы выиграть время, Ратмир. Она в осаде, в собственном замке. Ее окружают враги, которые только и ждут, чтобы она сделала ошибку. Я видел, как мои слова попадают в цель. Его каменная маска дала трещину. Он слушал. А теперь прикинь, что будет, если ты выполнишь приказ. Я загибал пальцы. Вариант первый. Ты забираешь Арину. Ее дядюшка Борис, этот старый хрыч, тут же вырвет ее у тебя из рук и отдаст ордену на растерзание. И все, конец игре. Вариант второй. Ты забираешь меня, и Вероника лишается единственного союзника, который может действовать вне всех этих ваших правил. Единственного, кто способен достать доказательства, которые спасут ее и весь ваш род. Ты просто выбьешь у нее из рук последнее оружие. Я сделал паузу, давая ему переварить сказанное, а потом нанес завершающий удар. Дай мне 3 дня, Ратмир. Ни год, ни месяц. 3 дня, и я принесу тебе голову настоящего змея на блюдечке. Я притащу тебе казначея Орловых, этого вашего Аристарха, живого или мертвого, как пойдет, и все его грязные делишки с орденом в придачу. Он молчал, его стена долго трещала, но еще держалась. Он почти сломался, но ему нужен был последний толчок, и этот толчок сделала Арина. Она шагнула вперед, вставая рядом со мной. Вся ее кошачья ярость ушла, сменившись ледяным аристократическим спокойствием. Она смотрела на Ратмира не как на врага, а как на нерадивого подчиненного. Ратмир, ее голос был холоден. В нем не было просьбы, только приказ. Ты служишь дому Шуйских, а не временным интригам моего дяди. Я, будущее этого дома, и сейчас я, как твоя будущая госпожа, приказываю тебе оказать содействие барону Рокотову. Это был удар под дых. Она била по самому больному, по верности. Если мы потерпим неудачу, продолжила она, не давая ему опомниться, я лично возьму на себя всю полноту ответственности перед леди Вероникой и советом рода. Всю. Но если ты сейчас нам помешаешь из-за слепого следования букве приказа, я позабочусь о том, чтобы твой род запомнили как тот, что предал будущее Шуйских из-за трусости. И вот тут его стена рухнула, окончательно и бесповоротно. Я видел это потому, как дернулись его плечи и как он, наконец, отвел взгляд. Она дала ему не просто выбор. Она дала ему приказ от вышестоящего лица и прикрытие на случай провала. Для солдата, как Ратмир, это был единственный выход, позволяющий сохранить и честь, и здравый смысл. Шах и мат, воевода. Теперь ход за тобой. В голове у Ратмира с диким скрежетом проворачиваются шестеренки. Он взвешивал на своих внутренних весах все. Приказ, честь, здравый смысл, слова упертого барона и приказ наглой девчонки, которая, тем не менее, была его будущей госпожой. Десяток его воинов за спиной молчали, как истуканы, но я чувствовал их напряжение. Они ждали решения своего командира, и каким бы оно ни было, они бы его выполнили. Наконец Ратмир издал тяжелый, прерывистый вздох, будто он не воздух выдохнул, а скинул с плеч пару-тройку тонн чугуна. Каменное выражение с его лица никуда не делось, но что-то неуловимо изменилось. Он нашел выход, лазейку, которая позволяла ему и приказ не нарушить до конца, и не натворить глупостей. «Леди Вероника приказала мне доставить вас», его голос прозвучал глухо, но уже без прежней металлической ноты. Он говорил это не столько нам, сколько своим людям за спиной, оправдывая то, что собирался сделать. Она не уточнила, когда именно и в каком состоянии. «Я воспользуюсь этим». Он повернулся ко мне, и его глаза-буравчики впились в меня с новой силой. Теперь в них не было сомнений. Была жесткая, холодная решимость. Он принял решение и теперь будет следовать ему до конца. «У тебя 2 дня, барон, не 3». Его голос стал острым, как бритва. Он не просил, он диктовал условия. «Через 2 дня в этот район прибывает легат империи, лично, и он будет не один. Если к этому моменту у тебя не будет неопровержимых доказательств, способных заставить даже его заткнуться, я лично исполню приказ. Я найду тебя, где бы ты ни был, и доставлю твою голову леди Веронике на серебряном подносе. Я дал слово. Вот те на, началось в колхозе утро. Сроки поджимают, мелькнуло у меня в голове. 2 дня. Это не просто мало, это катастрофически мало. Мой план, рассчитанный на неспешную разведку и подготовку, только что полетел ко всем чертям. Теперь придется импровизировать, а импровизация в нашем деле – это прямой путь на кладбище. Но это был еще не конец. Ратмир, похоже, решил сегодня поработать главным поставщиком проблем. Он перевел свой тяжелый взгляд на Арину. «А вас, леди, я должен попросить остаться под моей охраной», сказал он тоном, не терпящим возражений. «Ваша безопасность – мой прямой приказ, и эту его часть я не нарушу. Барон идет один». Я аж присвистнул про себя. Хитрый, как 100 лис. Одним ходом он и приказ частично выполнил, и Арину в безопасности оставил, и меня на короткий поводок посадил. Ведь я не смогу просто так свалить, зная, что она здесь, фактически в заложницах. Если я не вернусь через 2 дня, он не только за моей головой придет, он еще и Арину доставит прямиком в лапы ее дядюшки. Гениальная многоходовочка. Арина вспыхнула, готовая взорваться праведным гневом. Еще бы, ее, самостоятельную и опасную, только что попытались превратить в барышню в беде, которую нужно охранять. Ошибка. Разделение ключевых тактических единиц снижает общую эффективность группы на 42%, с непоколебимой логикой встряла искра. Рекомендую пересмотреть условия договора. Спасибо, подруга, я и сам вижу, что дело пахнет керосином, мысленно огрызнулся я. Ратмир сделал свое дело. Он превратился из врага в очень неудобного, требовательного и опасного союзника. Он дал мне шанс, но цена этого шанса была высока. Теперь я был один. Против ордена, против Орловых, и с тикающим таймером над головой. Веселье, которого я так просил, только начиналось. Арина уже открыла рот, чтобы высказать Ратмиру все, что она думает о его охране и безопасности. Я видел, как в ее глазах пляшут злые огоньки, и готовился к извержению вулкана. Но она не успела. Вселенная, видимо, решила, что на сегодня нам хватит словесных баталий и пора переходить к физическим. Тишину разорвал короткий, злой свист. Что-то черное и стремительное пронеслось мимо моего уха и с глухим хук вонзилось в землю прямо у носка сапога Арины. Стрела, черная, как смоль, с таким же черным оперением. Она дрожала, будто смеясь над нами. Это был не выстрел на поражение. Это был гонг, объявляющий начало представления. И представление началось. Из-за деревьев, из теней, из самого воздуха, казалось, начали материализовываться фигуры. Они не бежали, они скользили над землей, бесшумные, как призраки. Черные одежды, лица скрыты масками, в руках, короткие, изогнутые клинки. Ассасины ордена. И среди них я сразу разглядел тех, от кого по спине пробежал холодок, жнецов. Их аура ощущалась как дыра в реальности, как вакуум, высасывающий тепло и свет. Воины шуйских среагировали мгновенно. Лязгнула сталь, затрещали арбалеты, воздух наполнился криками и звоном металла. Но нападавшие были не просто фанатиками, они были профессионалами. Они двигались единым, слаженным организмом, и их цель была одна – Арина. Один из ассасинов, быстрый, как молния, проскользнул мимо 2 воинов Ратмира, игнорируя их мечи, и рванул прямо к ней. В его руке блеснул тонкий, похожий на шило, стилет. Но Ратмир был быстрее. Я даже не успел моргнуть. Этот каменный истукан, этот монумент воинскому долгу, рванул с места с грацией пантеры. Он не кричал, не издал ни звука. Просто сделал 2 шага и встал между Ариной и ассасином, закрывая ее своим телом. «Ваша безопасность, мой долг», — прорычал он, и в его голосе было больше стали, чем в его мече. Меч Ратмира встретил клинок ассасина, высекая сноп искр. Но ассасин был хитрее. Он не стал ввязываться в силовой поединок. Одним неуловимым движением он отбил удар в сторону, и стилет в его второй руке метнулся вперед, как жало змей. Ратмир отшатнулся, его лицо исказилось от боли. Я увидел, как тонкое лезвие вошло ему в плечо, в уязвимое сочленение доспехов. Ассасин тут же отскочил назад, растворяясь в общей свалке. А Ратмир он покачнулся, его меч выпал из ослабевшей руки и со звоном ударился о камни. Рана на его плече мгновенно начала темнеть, черные вены поползли по коже. Яд, быстрый и, скорее всего, смертельный. «Командир!» — заорали его люди, но им было не до него. Их теснили, бой был в самом разгаре. Арина смотрела на оседающего на землю Ратмира, и на ее лице отразилась такая гамма чувств, что хватило бы на десяток театральных постановок. Выбор: бежать со мной под прикрытием этого хаоса или спасти человека, который только что заслонил ее собой. И она свой выбор сделала. Она без единого слова опустилась на колени рядом с воеводой. Ее ладони вспыхнули ярким, теплым, янтарным светом, который тут же окутал его раненое плечо. Я видел, как черные вены яда остановились, а затем медленно начали отступать под натиском ее силы. Она вливала в него жизнь, вырывая из лап смерти. Но этот акт милосердия превратил ее в идеальную мишень, неподвижную, уязвимую, полностью сосредоточенную на спасении. Я выхватил искру, отбивая выпад подкравшегося сбоку ублюдка, и отшвырнул его прочь. Ситуация была патовая. Мы в ловушке. Бежать нельзя, бросить Арину, Ратмира и его людей на растерзание. Победить невозможно, врагов становилось все больше. И в этот момент, когда казалось, что хуже уже быть не может, из глубины леса раздался голос. Не крик, а спокойный, властный приказ, усиленный магией так, что он перекрыл шум битвы и заставил всех замереть на долю секунды. Лидер ассасинов, фигура в более дорогом, почти парадном черном облачении, стоял в отдалении, под сенью векового дуба, и поднял руку. Приказ изменился. Жнецам, подавить жизнетворца. Остальным, взять барона живым. Хозяин желает говорить с аномалией лично. Глава 6. Приказ лидера ассасинов прозвучал неожиданно. Вся эта кодла в черном, до этого двигавшаяся просто быстро, теперь носилась как ошпаренная. Хаос, который до этого был просто бодрой свалкой, превратился в форменный ад. Цель изменилась. Теперь я был главным призом, а Арина – досадной помехой, которую нужно подавить. Звучало так себе. Внимание! Вектор атаки противника изменился. Основная угроза перенаправлена на твою биологическую единицу. Рекомендую начать двигаться быстрее. Значительно быстрее, деловито прокомментировала Искра. Спасибо, подруга, без тебя бы не догадался, мысленно огрызнулся я, уворачиваясь от изогнутого клинка, который пролетел в сантиметре от моей шеи. Воины Ратмира, мужики тертые и опытные, оказались в полном ступоре. Они привыкли рубиться стенка на стенку, грудь в грудь, а тут какая-то нездоровая акробатика. Эти черти в масках не сражались, они танцевали, скользили, уворачивались, наносили короткие, точные удары и тут же растворялись в толчее. Люди Ратмира махали мечами, как цепами, в основном рассекая воздух, и медленно, но верно начинали сдавать. Особенно хреново им пришлось со жнецами. Эти твари целенаправленно перли Карине. Она стояла на коленях над Ратмиром, ее ладони светились, как два фонаря, и от нее исходила едва заметная золотистая дымка. Для меня это было просто приятное тепло, а вот жнецы, попадая в эту ауру, начинали корчиться, будто им под доспехи насыпали битого стекла. Их движения становились рваными, они задыхались, их аура небытия скукоживалась. Но они все равно перли, как зомби на распродажу мозгов, пытаясь прорваться к ней. Я понял, что с мечом наперевес я тут долго не протяну. Искра фанила, как чернобыльский реактор, и я был для них как маяк в ночи. Нужно было менять тактику, становиться не главным героем боевика, а той самой занозой в заднице, которую хрен вытащишь. Круговая оборона, спина к спине, заорал я так, чтобы перекрыть шум боя, не рассыпаться, держаться вместе. Я не был их командиром, но в общем хаосе мой уверенный голос подействовал. Несколько воинов инстинктивно сбились в кучу вокруг Арины и Ратмира, выставив вперед щиты и мечи. Получился такой ощетинившийся еж, уже лучше. Хотя, мне кажется, что бои в пустошах сделали меня человеком, которого надо бы послушаться, как минимум в критическую минуту. Я, пригнувшись, выскочил из основной свалки, схватил с земли пригоршню пыли и с размаху швырнул ее в рожу ближайшему ассасину. Тот на секунду ослеп, и этого хватило, чтобы один из воинов шуйских наконец-то удачно ткнул его мечом. Есть один готов. Примитивно, но, как показывает практика, эффективно. Использование неконвенционных методов ведения боя. Фиксирую. Эффективность высокая. Грязь и песок — отличный тактический ресурс, с восторгом отметила Искра. А то, у нас в песочнице этому с детства учат, буркнул я, отступая за ствол здоровенного дуба. Я начал работать по флангам, не лез в рубку, а носился по периметру. То камень запущу в голову замешкавшемуся жнецу, то пну под коленку ассасина, который зашел в спину воину шуйских, кричал ложные команды. Обходи справа, второй отряд, в атаку. Эти черти на секунду отвлекались, пытаясь понять, откуда ждать подвоха, и тут же получали по тыкве от моих временных союзников. Делов на копейку, а шуму на рубль. Арина тем временем тоже не сидела сложа руки. Поняв, что ее аура – это их криптонит, она расширила ее. Золотистое марево вокруг нее стало плотнее, оно уже не просто защищало, а давило. Я видел, как жнецы, самые опасные из этих упырей, начали отступать. Они пятились, как вампир от чеснока, их движения стали еще более скованными. Это дало нам решающую передышку. Лидер ассасинов, тот хрен в дорогом прикиде, понял, что блицкриг провалился. Быстрая атака захлебнулась, а затяжной бой с нами им был не нужен. Он издал короткий, гортанный крик, похожий на карканье вороны. И так же внезапно, как и начался, бой закончился. Ассасины, подхватив своих раненых, также бесшумно и стремительно отступили в лес. Через мгновение они просто исчезли, будто их и не было. На поляне повисла звенящая тишина, нарушаемая только тяжелым дыханием уцелевших воинов. Воздух был густым, в нем смешался запах пота, крови, озона от магии Арины и страха. Мы отбились, кое-как, на соплях, но отбились. На земле лежал один труп ассасина в черной маске. Наша единственная победа и единственный трофей в этой бессмысленной мясорубке. Наступила тишина. Адреналин, который до этого бил фонтаном, начал отступать, оставляя после себя мерзкую, липкую усталость. Мои руки мелко дрожали, а сердце колотилось, как отбойный молоток. Воины Ратмира, матерясь вполголоса, перевязывали друг другу раны, проверяли оружие и с опаской косились на лес, откуда в любую секунду могла прилететь новая порция проблем. Один из них подошел к трупу ассасина и брезгливо стянул с него маску. Под ней оказалось молодое, безликое лицо с пустыми глазами. Никаких зацепок. Арина все еще стояла на коленях рядом с Ратмиром. Ее лицо было бледным, на лбу выступили бисеринки пота. Сеанс экстренной реанимации, похоже, отнял у нее немало сил. Ратмир, опираясь на руку одного из своих бойцов, медленно поднялся. Рожа у него вытянулась, побелела, как сметана, но в глазах черти плясали, упрется, не свернешь. Яд все еще был в его теле, но жизненная сила Арины, как я понял, создала что-то вроде барьера, не давая отраве распространяться. Временное решение. Ко мне, хрипло бросил он, и хотя голос его был слаб, в нем звучала привычная сталь. Я подошел. Он жестом велел своему воину отойти и, прислонившись спиной к тому самому дубу, за которым я прятался, уставился на меня. Его взгляд изменился. Если раньше в нем была борьба, то теперь ничего, кроме суровой, гранитной решимости. Он свой выбор сделал, и последняя стычка, похоже, лишь укрепила его в этом выборе. Леди Вероника велела передать, он говорил тихо, чтобы слышали только мы с Ариной, если дойдет до дела, скажи ему вот что. Он сделал паузу, переводя дыхание. Докажи, что ты не просто медведь, который ломает все на своем пути, а лис, способный переиграть паука в его собственной паутине. Я хмыкнул. Молодец, девка. Она ждала хитрости. Установку я понял. Не штурмовать в лоб, а действовать головой. Медведь, лис, паук. Ваша система метафор поразительно запутана. Это какой-то тактический зоопарк? С искренним недоумением поинтересовалась Искра. Типа того, мысленно отмахнулся я. То, что ты слышал в том гадюшнике в путнике, продолжил Ратмир, правда. Город Тарнхальд, полдня пути отсюда на хорошей лошади. Там сидит их главный змей, казначей Аристарх. Он, мозг и кошелек Орловых. Все их грязные деньги, вся контрабанда, все связи с орденом, все проходят через его руки. Он не вояка, но он опаснее целого полка. Ратмир поморщился от боли и запустил руку за пазуху своего доспеха. Вытащил оттуда сложенный в четверо, потертый кусок пергамента и протянул мне. Я развернул его. Это был план, набросанный от руки, но на удивление толковый. План города Тарнхальд. Улочки, площади, ключевые здания, и что самое ценное, красными крестиками были отмечены посты стражи, примерный график смены караула и даже пара мест, которые разведка шуйских посчитала потенциально уязвимыми. Один из крестиков обведен кружком, акведук, старый, не используется. Стало ясно, что Ратмир пришел не просто для того, чтобы нас арестовать. Он пришел подготовленным к разным вариантам развития событий. Шуйские давно точили зуб на Орловых и вели свою тихую войну. Аристарх, параноик, каких свет не видывал, добавил Ратмир, ткнув пальцем в центр карты, где было схематично изображено крупное поместье. Его дом – это крепость внутри города. Стены выше, чем у иных замков, а его личная охрана – это не наемники, которые разбегутся при первом же шухере, это фанатики, преданные ему лично. Говорят, он платит им не только золотом. Он выразительно посмотрел на труп ассасина, лежащий неподалеку. Намек был более чем прозрачен. Похоже, у нашего казначея были не только деньги, но и особые помощники от ордена. Это превращало простую вылазку за документами в самоубийственную миссию. Но, с другой стороны, у нас теперь была карта. А карта, даже такая паршивая, это уже половина победы. Я водил пальцем по пергаменту, пытаясь запомнить кривые улочки Торнхальда. План был хорош, даже очень хорош для рукописной карты. С такой форой можно было работать. Можно было потратить день на разведку, на наблюдение за сменой караула, на поиск той самой дыры в заборе, через которую мы и пролезем в это змеиное гнездо. Можно было. Времени на это у тебя нет. Голос Ратмира прозвучал, как удар молота по наковальне. Я поднял на него глаза. Рожа у воеводы была мрачнее тучи. Похоже, главную радостную новость он приберег на десерт. «Что ты имеешь в виду?» – спросила Арина, которая, наконец, отошла от Ратмира, оставив на его плече слабое золотистое свечение. Она выглядела измотанной, но ее глаза были острыми и внимательными. Ратмир поморщился, то ли от боли в плече, то ли от хреновости новостей, которые собирался нам сообщить. «Легат Голицын», — выдавил он, — «что должен вести расследование по делу об убийстве твоего отца. Он не будет ждать, пока мы соизволим явиться в столицу. Этот старый лис уже в пути. У меня внутри все похолодело. Легат, это уже не просто местные разборки баронов и графов. Это уровень имперского правосудия. С этими ребятами шутки плохи. У них и полномочия, и армия, и, что самое паршивое, закон на их стороне. Он решил начать официальное дознание не в наших замках, а в Торнхальде», — продолжил Ратмир, — «и я понял, насколько все хреново. На землях Орловых, но формально на нейтральной территории, под предлогом проверки финансовых дел их наместника. Хитрый ход, так на него не смогут давить ни наши, ни Орловы». Я присвистнул. «Вот это я понимаю, политическая интрига. Этот Голицын, похоже, был тертый калач, который не хотел встревать в войну двух великих родов, а решил сыграть в свою игру. Только вот играл он на нашей доске, и фигуры в этой игре – мы. И когда этот ваш легат прибывает?» – спросил я, уже догадываясь, что ответ мне не понравится. «Через 2 дня», – отрезал Ратмир. «Раньше он не мог, ждал подкрепления, но теперь его эскорт уже на подходе. 2 дня, 48 часов». У меня в голове затикал таймер, отсчитывая время до полного и окончательного фиаско. Критическое обновление временных параметров миссии, тут же встряла искра. Вероятность успешного выполнения задачи при текущих условиях снизилась до крайне низкой. «Рекомендую найти машину времени». «Очень смешно», – прошипел я. «У тебя есть такая опция?» «Отрицательно. Но я могу рассчитать оптимальный маршрут для очень быстрого бегства. Очень-очень быстрого». Я проигнорировал ее панические настроения. Ситуация была хуже некуда. Это уже не просто рискованная операция. Это был спринтерский забег по минному полю с завязанными глазами. У нас не было времени на подготовку, на разведку, на планирование. Нам нужно было срываться с места прямо сейчас и нестись в этот Торнхальд, надеясь по пути придумать, что, черт возьми, делать дальше. Потому что через 2 дня город будет оцеплен не патрулями Орловых, которых еще можно было как-то обойти, а имперскими легионерами. И любая наша самодеятельность на территории, где работает сам легат, будет расценена не как внутренние разборки, а как прямое неповиновение имперской власти. А за такое здесь, я уверен, не гладят по головке. За такое здесь эту самую головку просто снимают с плеч, без суда и следствия. Мой план, который еще полчаса назад казался мне верхом стратегической мысли, превратился в тыкву. Придется импровизировать. А импровизация в нашем деле, как я уже успел убедиться, самый короткий путь на виселицу. У меня просто не было времени на разведку и подготовку. «Я иду с тобой», — голос Арины прозвучал твердо и безапелляционно. Она смотрела на меня в упор, и в ее глазах не было ни тени сомнения. «Это не обсуждается», — добавила она, предвосхищая мои возражения. «Ты слепой, барон, ты не видишь их, а поместье этого аристарха наверняка кишит агентами ордена, как дохлая собака, червями. Только я могу их почувствовать, отличить их ауру небытия от обычной стражи. Без меня ты сунешься прямиком в ловушку. Моя сила, твой единственный детектор скрытой угрозы». Она была права, черт побери, права на все 100. Моя искра могла просканировать стену, найти слабое место в конструкции, но она была бессильна против человеческой подлости тайных агентов. Аура Арины была нашим единственным радаром. Ратмир слушал ее, и его лицо было непроницаемым. Он перевел взгляд со своей раны на уставшие лица своих людей, потом на труп ассасина, который уже начали присыпать землей. Я видел, как в его голове рушится последняя преграда, его приказ вернуть наследницу. Он понял, что этот приказ потерял всякий смысл. В этой новой, безумной гонке со временем старые правила больше не работали. Он сделал свой окончательный выбор, перешел ту черту, которая отделяет слепого исполнителя от настоящего соратника. Степан, Игнат, позвал он двух самых здоровых и опытных на вид воинов. Вы двое, со мной. Остальные, он обвел взглядом оставшихся бойцов, разбивайте здесь лагерь, укрепиться по всем правилам. Если в лесу появятся патрули Орловых, отвлечь на себя, пошуметь, но в бой без нужды не ввязываться. Ваша задача – выиграть нам время. Он повернулся ко мне, и в его глазах я увидел мрачную решимость. Он ставил на кон все, свою жизнь, жизнь своих людей, свою честь. Если мы провалимся, то погибнем вместе, как воины, а не как гонцы, сказал он, глядя мне прямо в глаза. А если победим, я скажу легату, что действовал по своему усмотрению, чтобы защитить наследницу рода от неминуемой угрозы, которую обнаружил в Тарнхальде. Он брал всю ответственность на себя. Этот ход превращал его из моего конвоира в командира нашего маленького, самоубийственного отряда. Альянс сформирован. Состав. Одна тактическая единица, Михаил. Одна единица поддержки и обнаружения, Арина. Три единицы тяжелой пехоты, Ратмир и Ко. Шансы на успех незначительно повысились, бесстрастно прокомментировала Искра. «Спасибо, обнадежила», — буркнул я и снова уставился в карту. Ратмир подошел и ткнул своим толстым, как сарделька, пальцем в центральное здание, обведенное жирной линией. «Поместье Аристарха — это крепость в крепости. Стены, стража — это все решаемо. Мы найдем способ пролезть, но главная проблема не в них». Он нахмурился, и его лицо стало еще более мрачным. По слухам, которые дошли до леди Вероники, оно защищено печатью молчания. Это древний артефакт, который создает вокруг себя поле, подавляющее любую активную магию. У меня внутри все оборвалось. Что это значит? Спросила Арина, хотя по ее лицу я видел, что она уже поняла. Это значит, Ратмир посмотрел сначала на нее, потом на мой меч, что как только ты, леди, со своей аурой, или ты, барон, со своим говорящим мечом, попытаетесь что-то сотворить внутри периметра, даже самую малость, сработает тревога. Все выходы, решетки, двери будут мгновенно запечатаны. Мы окажемся в каменном мешке, из которого нет выхода. Нам останется только ждать, когда хозяин придет посмотреть, кто попался. Глава 7. Мало нам проблем с таймером в виде легата, так теперь еще и наши главные козыри, аура принцессы и мой говорящий меч, превратились в бесполезные погремушки. План требовал немедленных действий. Отряд, сокращенный до самого необходимого минимума, я, Арина, Ратмир и двое его самых отмороженных на вид мордоворотов, Степан и Игнат, под покровом утреннего тумана направился в Тарнхальд. Городок встретил нас вонью, гвалтом и полным отсутствием гостеприимства. Типичный торговый хаб, где роскошь торчит посреди грязи и нищеты. Легенда прикрытия была простой и, как показывает практика, именно такие и работают. Мы, мелкие торгаши, я, с моим подвешенным языком и умением втереться в доверие, отыгрывал роль главного барыги. Ратмир и его ребята, с их угрюмыми, небритыми харями, идеально изображали наемную охрану, которая за лишний медяк мать родную продаст. Арина, закутанная в какой-то драный плащ, сошла за мою сестру Тихоню. Наш потрепанный вид и отсутствие дорогих побрякушек не вызывали подозрений. В суетливой толпе на въезде в город мы растворились. Приличные постоялые дворы мы, разумеется, обошли десятой дорогой. Нам нужна была дыра, где никому нет до тебя дела, пока у тебя в кармане звенит монета и ты не пытаешься пырнуть ножом соседа по столу. Такая нашлась быстро, таверна «Кривой гвоздь». Название говорило само за себя. Место, где клопы в тюфяках, похоже, входили в стоимость номера. Идеальная база. Весь день ушел на разведку. Ратмир со своими верзилами, используя опыт, который не пропьешь, устроили тактическую рекогносцировку. Обошли поместье, оценили высоту стен, прикинули слепые зоны и даже спровоцировали пару мелких потасовок на соседних улицах, чтобы оценить скорость реакции охраны. Их вердикт был как приговор. Там сидят не городские остолопы, а ветераны, знающие свое дело. Маршруты выверены. Арина делала самую тонкую работу. Она не колдовала, просто слушала. Для нее поле печати было ощутимой дрянью. Вязкая тишина, как она выразилась. Место, где сам воздух кажется мертвым, где пропадает естественный жизненный фон мира. Она методично обошла всю эту зону, нащупывая ее границы. Вывод: купол накрывает и дом, и весь двор. Любой чит-код извне не сработает. Я же занялся любимым делом, трепал языком. Провел часы в кривом гвозде, слушая пьяный базар, подкупая мелких торгашей и слуг. Составил психологический портрет нашего клиента. Аристарх, параноик, педант и редкостная сволочь. Работает по ночам, из кабинета на втором этаже почти не выходит, окна которого смотрит на главный двор. Но самое паршивое я выудил из запуганного поставщика вин, который трясся так, будто его сейчас будут варить в собственном же пойле. Иногда по ночам в поместье заглядывают особые гости в черном, которых стража пропускает без звука, потупив взгляд. Вот она, ниточка. Это полноценная база ордена. К вечеру мы снова собрались в нашей вонючей коморке, чтобы сложить кусочки пазла. И картинка вырисовывалась, мягко говоря, удручающая. В нашей коморке под крышей воняло кислым илем. Единственная сальная свеча на столе отбрасывала дрожащие тени на наши постные рожи и на расстеленную карту Ратмира. Атмосфера была гнетущая. Каждый из нас принес с дневной прогулки свою порцию дерьмовых новостей, и теперь мы вываливали их на стол, как игроки в карты, вот только на руках у всех были одни шестерки. Первым заговорил Ратмир. Он не повышал голоса, говорил отрывисто, будто гвозди в крышку нашего общего гроба забивал. «Это не поместье, а форт», — он ткнул в карту своим толстым, обломанным пальцем, который сам по себе был похож на оружие. «Стены гладкие, выше трех моих ростов. Сверху шипы, чтоб даже кошка не пролезла. Стража», — он скривился, — «не городские остолопы. Профи. Меняются каждые два часа, как в имперской казарме. Маршруты выверены, ни одной слепой зоны. В ключевых точках». Его палец обвел ворота и угловые башни, сидят арбалетчики. Он поднял на меня свои тяжелые глаза. Прорваться силой, это положить здесь Степана с Игнатом, потом самому лечь, и все это, не дойдя даже до парадной двери. Бесполезно. Профессионал, чтоб его. Мое почтение. Даже я со своими тактическими выкладками не смог бы дать более четкого и удручающего анализа. Штурм отменяется, не успев начаться. Следующей была Арина. Она сидела, сжавшись в комок, и выглядела так, будто весь день таскала мешки с цементом. Ее обычная аристократическая спесь испарилась, осталась только глухая усталость. Поле полное, ни единой щели, ее голос был тихим, почти шепотом. Она смотрела не на нас, а на пламя свечи, будто пыталась там что-то разглядеть. Оно начинается в 5 метрах от внешней стены и накрывает все, как стеклянный колпак. Я пробовала подойти ближе, ощущение такое, будто головой в студень ныряешь, а потом в ледяную воду. Моя сила, она запнулась, она внутри этого купола просто уснет, как и твоя, барон. Она, наконец, перевела взгляд на мой меч, который я предусмотрительно прислонил к стене. Попытка использовать магию внутри будет равносильна крику в библиотеке. Нас услышат мгновенно, что есть библиотека. Тут же вклинилась искра. Хранилище данных на бумажных носителях с ограниченным доступом и повышенными требованиями к тишине, почему там нельзя кричать? Это нарушает целостность данных, потому что по башке дадут, мысленно огрызнулся я. Молчи, идет совещание. Я встал и прошелся по тесной каморке, 2 шага туда, 2 обратно. Мысли в голове ворочались, и ни одна не хотела складываться в путную идею. Итак, господа хорошие, подведем итоги нашего веселого дня. Я остановился и оперся руками о стол, глядя на карту, на которой красными пометками Ратмира были обозначены посты охраны. Что мы имеем? Физически неприступная коробка, которую охраняют ветераны, съевшие на этом деле собаку. Магический колпак, который превращает нас в обычных смертных, а любую попытку волшбы с нашей стороны воспринимает как сигнал тревоги. И вишенка на торте, наш клиент Аристарх, связующее звено вражеской разведки, к которому шастают гости из ордена. Я обвел взглядом их унылые физиономии. Ратмир сжимал кулаки. Степан и Игнат мрачно изучали узоры на грязном полу, будто там была написана вся мудрость мира. А Арина, впервые с нашей встречи я видел ее по-настоящему растерянной. Ее главный козырь, всемогущая аура, оказался бесполезной погремушкой. Ее мир, где все решалось силой, дал трещину. Говоря по-простому, я выдохнул, мы в тупике, в полной, беспросветной заднице. В комнате воцарилась такая тишина, что было слышно, как за стенкой храпит какой-то пьянчуга и как где-то под полом скребется мышь. И эта мышь, похоже, была единственным существом в этой таверне, у которого был хоть какой-то план на ближайшую ночь. У нас его не было, от слова совсем. Я смотрел на их безрадостные лица. Штурм, трупы, магия, тревога и трупы. Подкоп, слишком долго, легат нагрянет раньше, чем мы прокопаем и метр. Тупик, глухой, бетонный, непрошибаемый. И тут в голове, как заевшая пластинка, снова прокрутились слова Арины. Крик в библиотеке. Что-то щелкнуло, как тумблер в старом щитке. Не идея даже, а просто угол зрения сменился. Я медленно поднял голову, и, судя по тому, как вздрогнули мои соратники, рожа у меня в этот момент была та еще. Наверное, безумный блеск в глазах, в том числе за который меня и прозвали соответствующим образом. «Ты права», я ткнул пальцем в сторону Арины, заставив ее удивленно моргнуть. «Абсолютно права, мы не можем кричать в библиотеке». Я схватил свою кружку с дрянным, кислым элем, от которого сводило скулы, и с размаху плеснул на стол. Липкая жижа растеклась по грязному дереву. Ратмир и его ребята уставились на меня, как на буйно помешанного, который решил устроить потоп в отдельно взятой комнате. «Но что, если мы заставим закричать саму библиотеку?» Я макнул палец в пивную лужу и начал рисовать прямо на столешнице, под ошарашенными взглядами моих спутников. «Мы мыслим неправильно», — бормотал я, выводя кривые линии. «Мы пытаемся взломать систему, сломать замок, пробить стену, а нужно ее обмануть, перегрузить». Я начертил большой, кособокий круг. «Представьте, что это ваша печать молчания, это, я поискал подходящее сравнение, это сверхчувствительный микрофон, эх, не поймете, это заклинание, улавливающее малейший шорох, оно настроено на то, чтобы засечь одну единственную вещь, магию, малейший ее всплеск, малейший шепот от твоей ауры, Арина, или от моей искры». Я ткнул пальцем в центр круга, где нарисовал жирную точку, и эта вещь бьет тревогу. Мои слушатели молчали. Верзилы Ратмира, Степан и Игнат смотрели на мои художества с тупым недоумением. Сам воевода нахмурил брови, пытаясь уловить суть моего бреда. А вот Арина, она наклонилась ближе, и в ее глазах вспыхнул огонек, непонимание еще, нзата живого, острого любопытства. Она начала улавливать логику. А теперь представьте, я с азартом обвел пальцем нарисованный круг, что мы подтащим к этому вашему вещи заклинанию десяток ЭНУ, скажем, кузнечных горнов, и заставим их реветь одновременно. Что будет? Шум будет, буркнул Игнат, похоже, решив, что я окончательно спятил. Точно, я щелкнул пальцами, он будет оглушен, завален какофонией посторонних звуков, тем, что у нас называют белым шумом, поток ложных, бессмысленных сигналов, в котором наш тихий, аккуратный шепот просто утонет. Система не сможет его выделить из общего гула. Я с силой стукнул ладонью по столу, расплескивая остатки эля. «Мы не можем отключить печать», — заключил я, переводя дух. «Но мы можем ее зашуметь. Мы создадим несколько ложных целей, несколько источников хаотичной, нестабильной энергии на периферии поля. Они сработают одновременно, создавая мощный всплеск помех. Система охраны сойдет с ума, пытаясь понять, откуда идет атака. Вся их хваленая стража ринется к этим точкам, как тараканы на свет. А мы...» Я победоносно ухмыльнулся, глядя в расширившиеся глаза Арины. «А мы в этот момент, под прикрытием этого хаоса, пройдем через главный вход, спокойно и не торопясь, как почетные гости, которых заждался хозяин. Кажется, я их сразил своим шармом и обаянием. Под любую, даже самую гениальную идею, нужна материально-техническая база, а с этим у нас было, мягко говоря, не густо. Я выгреб из потайного кармана и выложил на стол все наши богатства, от которого Ратмир и его ребята только хмыкнули. На столешнице жалкой кучкой лежали несколько зеленоватых осколков того самого пьезомантического кристалла, который я предусмотрительно прихватил из-под обвала в катакомбах. Рядом горсть мутных, дешевых кварцевых камушков, которые я днем выменил у какого-то ювелира-старьевщика на пару медных монет, и несколько мотков тонкой медной проволоки, спертой с катушки в его же лавке. И из этого, Ратмир потыкал пальцем в нашу кучку сокровищ, «ты собрался делать свои горны, это не будет магией», — отрезал я, предвосхищая их скепсис. Никаких заклинаний и пассов руками. Чистая, незамутненная физика. Просто в этом мире она работает немного иначе. Начался процесс, который со стороны, наверное, выглядел как сеанс черной магии в исполнении кружка «Умелые руки». Я выступал в роли главного инженера, а моя ошарашенная команда в роли подмастерьев, которые ни черта не понимают, но очень стараются. Смотрите сюда, я взял самый крупный осколок чудо-минерала. Эта штука накапливает энергию и от прямого удара, как мы делали в пещере, и от того, что называется статическим полем. Проще говоря, она всасывает в себя фоновую энергию из воздуха, из земли, отовсюду. Медленно. Нам нужно только помочь ей сделать это быстрее и дать спусковой крючок. Я показал, как нужно обматывать осколок медной проволокой, создавая то, что я мысленно обозвал катушкой Теслы для бедных. Ратмир и его громилы пыхтели, матерясь в полголоса, когда тонкая проволока рвалась в их мозолистых ручищах, но упорно продолжали. Арина, которая поначалу наблюдала за моими манипуляциями со смесью скепсиса и любопытства, быстро поняла, что ее дар здесь может пригодиться совершенно с другой стороны. «Ты чувствуешь потоки?» – спросил я ее. «Не магию, а просто энергию. Как тепло от печки». Она прикрыла глаза, сосредоточилась. «Да слабо, чувствую. От этого зеленого камня исходит гул. Отлично. Ты будешь нашим контролером». Я протянул ей один из мелких кварцевых камушков. «Вот это, детонатор. А, не поймешь. Короче, твоя задача – приладить его к основной катушке так, чтобы гул стал ровным и сильным, чтобы вся система вошла в резонанс, и она включилась. Ее тонкие пальцы, привыкшие плести сложнейшие заклинания, теперь с ювелирной точностью располагали витки проволоки и закрепляли крошечные кварцы. Она работала, как самый точный прибор, чувствуя, как меняется энергетический рисунок устройства от малейшего сдвига. Для нее это было откровением. Я видел по ее лицу, как в ее голове рушится привычная картина мира. Магия, энергия – это таинственный дар богов, система, которая подчиняется законам, которые можно понять и использовать. Она впервые в жизни выступала в роли инженера. Этот новый опыт, похоже, ей чертовски нравился. К утру, когда за окном забрезжил серый, промозглый рассвет, у нас на столе лежали три готовых изделия, три генератора помех, на вид, невзрачные пучки проволоки с кристаллами внутри, небрежно завернутые в грязные тряпицы. Любой проходящий мимо маг побрезговал бы даже пнуть эту кучу мусора. Для нас же это был ключ от всех дверей. Примитивные конденсаторы, которые за несколько часов накопят достаточно статической энергии, а потом, по короткому сигналу, направленному импульсу жизненной силы, который Арина сможет послать на расстоянии, одновременно разрядится. Три мощных, немагических энергетических всплеска на границе поля печати. Три оглушительных крика, которые должны были свести с ума систему охраны Аристарха. Ночь. Тернхельд спал тяжелым, пьяным сном, укрывшись пеленой тумана. Под покровом этой спасительной темноты Ратмир со Степаном и Игнатом, двигаясь бесшумно, установили наши генераторы в заранее определенных точках. Один – в гнилой бочке в заброшенном переулке. Второй – под хлипким мостом через сточную канаву, от которой несло, как из преисподней. Третий – в дупле старого, трухлявого дерева на задах поместья. Мы собрались на нашем наблюдательном пункте, в густой тени старой, покосившейся часовни. Отсюда, как на ладони, были видны темные, неприступные стены поместья Аристарха. В паре окон на втором этаже горел свет. Наш план был дерзким, безумным и держался на соплях и одной моей гениальной догадке. Права на ошибку не было. Ратмир и его люди замерли, готовые к рывку, их руки лежали на рукоятях мечей. Сосредоточенная Арина стояла рядом со мной. Ее ладони едва заметно светились в темноте, она была готова подать сигнал. Я провел последний, сверхкороткий инструктаж, убедился, что все знают свои роли. Все на местах, время пришло.